Глава 23. В гостях. Жуткий, неприятный крик множества глоток начал раздаваться со всех сторон, кроме стадиона. Прибывшее подкрепление эльфов сразу же вступило в сражение, и вот теперь проблемы начались уже у игроков. Командиры монстров все еще успешно держали оборону против игроков, не давая им и секунды на отдых, а Руслана смогла успешно расправиться с мелким червяком, пришедшим на выручку к своему старшему собрату, но выглядела довольно потрепанной. Огромный червяк не давал ей и секунды на передышку, постоянно атакуя и меняя тактику. Тиран со своей мини-армией марионеток тоже не стоял без дела, сражаясь в первых рядах с небольшой отколовшейся группой эльфов. И только Хиро всячески сопротивлялся невидимому давлению, так и норовившему раздавить его и превратить в кровавое месиво. Но крик... Он не принадлежал ни к одной из сражающихся группировок, нет. Целые сотни, если не тысячи зараженных мутантов и монстров всех мастей, незаметно для всех решили примкнуть к сражению. Огромная орава дружно выла, ревела и не собиралась оставаться ни у дел, показывая это всем своим видом. Они неслись прямо в гущу, не обращая внимания на препятствия и, судя по появившемуся на лицах эльфов испугу, явно не были их группой поддержки. За всеми этими событиями следовало лишь одно. Игроки крайне сильно облажались. Впервые столкнувшись с эльфами, они напрочь забыли о том, что находятся чуть ли не в центре огромного мегаполиса, забитого этими тварями под завязку. Шум битвы, постоянно применяемые заклинания и звон железа друг об друга привлек их внимание и заставил собраться многих из них в этом месте. Эти тупые твари, что в отличие от эльфов не умеют разговаривать, излагать мысли и думать своей напрочь прогнившей черепушкой, все же сумели подгадать нужное время и собраться, чтобы доставить еще больше проблем обеим сторонам. Несметные полчища обычных зомби, топтунов, синяков и прочих эволюционировавших тварей неслись в атаку, пока Хиро пытался выбраться из захвата и вдохнуть хоть капельку свежего воздуха, пока его ребра еще целы и не проткнули внутренние органы. Навык «Теневой шаг» не работал, как и большая часть других активных, находящихся в арсенале парня, а его оппонент лишь гаденько ухмылялся, глядя на попытки вырваться от командира. Но лидер эльфов уж слишком рано начал праздновать свою победу. Когда первые волны монстров, подпираемые задними рядами, ввалились в зону действия его пассивного навыка «Лидер стаи», Хиро из последних сил отдал приказ атаковать эльфа. Тому ничего не оставалось, как начать защищаться от атакующих зараженных, чем и воспользовался парень, вырвавшись из захвата. «Тиран! Руслана! Су! Быстро ко мне!» Во всю глотку заорал инопланетный путешественник, появившись прямо перед своим врагом с занесенными для удара кинжалами. Но тот каким-то образом сумел предугадать такой исход событий и выставить защитное поле, не убирая ухмылку со своего мерзкого и неприятного лица. Могло ли такое остановить командира и заставить отказаться от своих планов? Нет, но их пришлось менять прямо на ходу. «Или вы нас впустите к себе, или нас здесь всех уничтожат!» Глядя прямо в глаза эльфа, скрипучим голосом бросил Хиро: «Выбор за тобой!» «С чего бы нам, высшей расе, действовать заодно с людьми?» Яростно взревел эльф, атакуя несколькими огненными шарами командира. Тот ловко от них увернулся, но даже так они без цели не остались и взорвались в гуще наседающих зомби, сделав в тех местах несколько достаточно глубоких воронок. Парень старался не думать, что было бы, попади в него такой снаряд. «За кого ты нас принимаешь?» «Тогда отправишься вместе с нами и своими товарищами прямиком к Создателю». Сколько бы Хиро ни пытался пробить кажущуюся недостаточно серьезной защиту эльфа, ему пока не удалось. «И не к тому, кого вы считаете своим лидером и хозяином, а к совершенно другому. Не уверен, что у избравших путь предательства человеческого рода есть хоть малейшее право оказаться на небесах, поэтому вы отправитесь прямиком в ад». «Думаешь, что у вас есть такое право?» Глаза эльфа блеснули. «Какой же ты наивный идиот! Но в твоих словах есть зерно истины. Если мы в ближайшее время не укроемся в хорошо укрепленном месте, нас просто снесут». Спустя несколько секунд зычным, явно подкрепленным магией голосом он прокричал: «Отступаем!» «Вы все слышали?» — громко прокричал Хиро, пытаясь перекричать рев битвы вокруг. Что они могли слышать, игроки не стали уточнять, ведь для большинства из них гортанная и неприятная на слух речь эльфов была совершенно непонятна. Но не прислушаться к игроку, решившему сразиться с одним из их лидеров в одиночку, у них не было права. «Мы заключаем временный союз с этими ублюдками и прямо сейчас прорываемся ко входу в стадион. Все остальные подробности потом». «Человек, ты действительно думаешь, что они все просто так возьмут и прислушаются к твоим словам? Сколько же наивности в твоей глупой черепушке!» Вопреки словам эльфа, люди прислушались и вместе с эльфами начали планомерное отступление к стадиону. Во время небольшой импровизированной речи Хиро эльф продублировал его слова своим сородичам и отдал указание на какое-то время не сражаться. «Что нам помешает избавиться от вас, как только эта опасность окажется позади? Неужели ты действительно думаешь, что мы сможем так просто взять и чуть ли не сбежать прямо с поля боя, а потом с легкостью заключить такой договор, пусть временный и в устной форме, с людьми? Тебе и самому это должно быть прекрасно известно, что человеческая раса так просто не сдастся и сможет дать достойный отпор». Командир начинал заводиться от сюра, что происходит вокруг. «Либо мы вместе погибнем, бесполезно пытаясь отразить атаку из нескольких тысяч, если уже не десятков тысяч зомби, или мы вместе спасемся и уже позже, находясь в относительной безопасности, продолжим начатое. Сколько еще должно погибнуть эльфов, прежде чем ты примешь правильное решение?» «Смотри, не пожалей потом за слова, которые были сказаны на поле боя». Эльф начал быстро отдавать указания своим подчиненным, а люди во главе с Тираном и Русланой прекрасно осознавали, что выжить в этом хаосе будет невозможно, задержись они здесь еще немного. Отступление больше напоминало бегство, и без потерь с обеих сторон не обходилось. Орды зараженных не собирались отпускать настолько лакомую добычу прямо из своих цепких рук, поэтому значительно усилили напор. В их рядах мелькали зараженные из уже имеющихся в списке бестиария командиров, как и те, кого там не было. Насколько неопознанные зараженные сильны и что могут противопоставить, проверять никому не хотелось, даже эльфам, чьи бледные лица целиком и полностью показывали их настрой. Две воюющие группировки начали действовать воедино, плечом к плечу, уничтожая самых прытких на подходе, не забывая при этом медленно продвигаться назад к одному из выходов со стадиона. Значительную поддержку оказывали недавно прибывшее эльфийское подкрепление «Полная сил». Они и стали основным щитом от нападения монстров. Ну и питомец. Руслане так и не удалось его одолеть за время сражения, и из-за внезапного нападения зомби червяк люто негодовал и был крайне рассержен. Он разметал их десятками, безжалостно размазывая по земле и превращая в лепешки. Это выиграло достаточно много времени и пространства, чтобы Временный Союз мог перестроиться и успешно добраться до дверей стадиона. Оказавшись настолько близко ко входу, Хиро заметил, что все окна и любые другие доступные места, сквозь которые могли бы пробраться монстры, заколочены досками и железными решетками, а изнутри наверняка еще и укреплены чем-то. Люди и эльфы дружным потоком вливались внутрь и, пройдя небольшой коридор, освещенный первобытными факелами и свечками, оказывались в просторном зале. Командир был в числе последних и видел, как монстрам все же удалось схватить и завалить червяка, разрывая его плоть на части и вырывая целые куски плоти. Героическая жертва питомца эльфов помогла всем, почти всем, выбраться из этого ада. К сожалению, Руслане больше не получится помериться с ним силой и, наконец, выяснить, кто же из них на самом деле сильнейший. Пленников удалось спасти не всех, точнее, мало кого. Как только дверь стадиона оказалась наглухо закрытой, а несколько сноровистых эльфийских парней быстро заставили несколькими шкафами, что с трудом передвигались по бетонному полу, покрытому плиткой с тяжелым скрежещущим звуком. Весили они им наверняка много. Что они могли туда запихнуть? Понаблюдав какое-то время, Хиро убедился в относительной безопасности и что никто прямо сейчас на него с кинжалом наголо не кинется, после чего пошел внутрь большого зала, где расположились все остальные выжившие. Остатки пленников находились в самом углу помещения, кто с зареванными лицами, а кто и с испорченным и спотним. Из более полусотни человек в живых осталось не больше 20. Тиран на пару с Русланой и несколькими другими игроками из их сотни находились немного в стороне и медленно о чем-то друг с другом переговаривались. Заметив появление командира, ему призывно помахали рукой, подзывая к ним. Хиро, подумав, все же направился в ту сторону. «Не знаю, откуда тебе известен язык этих тварей, но благодаря этому мы сегодня смогли остаться в живых», — сразу с порога заговорил тиран. «Правда, насколько долго неизвестно. Ты действительно думаешь, что они сейчас решат нас атаковать? Стадион обложили несколько десятков тысяч самых разнообразных зомби, мутантов и зараженных, и даже нет смысла пытаться сквозь них прорваться. Эльфы прекрасно понимают, что раз уж впустили нас на свою территорию, то у нас возможны только два варианта дальнейшего развития событий. Либо мы сами покинем стадион, либо нам помогут. Не думаю, что кто-то из игроков легко согласится с просьбой отправиться к монстрам прямо в руки. Значит, они нам могут легко в этом помочь. Ты все верно сказал. Прямо сейчас мы находимся на их территории и не обладаем никакой информацией по поводу того, сколько эльфийских выкидышей здесь находится, начал закипать тиран. В последнее время его поведение слишком уж сильно изменилось со спокойного на неуравновешенное, и с каждой последующей встречей эта тенденция только растет в худшую сторону. «И мы совершенно ничего не можем с этим поделать. Среди всех находящихся здесь игроков нет ни одного, кто может поговорить с эльфами и как-то донести до нас их слова. Только ты!» «И что?» Спокойным тоном ответил Хиро, глядя прямо в глаза тирана. «Что ты им предложил в обмен на нашу защиту?» Неожиданно резко успокоился он, снимая свою маску с лица и откидывая капюшон назад, освобождая длинный хвост волос, закрепленный темной резинкой. «Кем ты пожертвовал и что им пообещал? Отвечай!» «Сбавь свой гонор, тиран!» Неожиданно в разговор, все больше начинающий напоминать допрос, вмешалась Руслана. Она держалась бодрячком, но множество кровоточащих ран по всему телу показывало, что досталось ей неслабо. «Неужели ты не выучил нашего паренька за такое длительное время? Он не позволит кому-то так разговаривать с собой. А учитывая наши отношения и так и не сформированный официально альянс, вместо потенциального союзника ты можешь получить в свое распоряжение лишь врага. Мне-то на ваши разногласия плевать. Я нахожусь слишком далеко от вас двоих, а вот тебе... Вы все же в одном городе». «Что ты хочешь этим сказать?» – взревел на весь зал тиран, чем заставил многих повернуться в его сторону. Среди отдыхающих были как игроки, так и эльфы. В некоторых редких случаях несколько группировок участников турнира сидели прямо с эльфийскими воинами, передавая по кругу странно выглядящие кувшины, и пусть не общались вслух, но и без этого друг друга хорошо понимали. «Только то, что думаю». Девушка посмотрела прямо в налитые кровью глаза тирана, который явно находился не в самом лучшем расположении духа. Вернувшись обратно на землю, в наши родные края, Хиро не захочет держать под боком потенциально опасного человека, что точит на него зуб и попытается от него избавиться как можно скорее, пока тот не наберет еще большую силу. Если ты из-за своей ярости и недоверия не можешь увидеть цифры на его груди, то сейчас самый лучший момент это исправить. Думаю, что тогда в твоей голове еще должен остаться здравый смысл». Только после этих слов все, без исключения игроки, находящиеся в этот момент рядом, скосили глаза на грудь командира. Да и он сам, чего уж греха таить, не удержался и посмотрел. 0-2. Вероятнее всего, Клео до сих пор держит первую таблицу в рейтинге, а вот парень значительно подрос в этом вопросе в ходе непродолжительной битвы. Кстати, у Руслана на груди красовалась цифра 3, а вот у тирана 5. Видимо, кто-то сумел подвинуть его в рейтинговой таблице. «Эти цифры еще ничего не значат», – пробурчал тиран, потихоньку начиная успокаиваться. «Еще как значит!» – не согласилась с ним девушка и начала раскладывать все по полочкам. «Если ты не забыл, то при первом появлении на турнире Хиро находился чуть ли не на самом последнем месте рейтинга, пусть и мог резко подняться при помощи своих навыков и способностей на некоторое время. Сейчас же он входит в топ-3, и это в расслабленном состоянии. Теперь представь. Если он использует все свои возможности, не думаю, что даже объединившись с тобой и еще кем-то, мы сможем легко с ним справиться. А еще посмотри на его фамильяра. Как много ты видел таких на турнире?» «Я Су», – гордо ткнула себе пальцем девушка, после чего бросилась в объятия командира, прижимаясь к нему всем своим телом и чуть ли не мурча, как кошка. «И я никому не позволю обидеть моего хозяина!» Думая, что сейчас ее силы находятся примерно на 20-30 местах рейтинга, и если дать еще немного развиться, начала Руслана, взглянув на прижимающуюся к командиру девушку. «Любой, кто хотя бы попробует навредить моим людям, мне или моему фамильяру, автоматически станет моим врагом и будет уничтожен», – впервые за долгое время заговорил парень, обводя взглядом каждого присутствующего. От такого взгляда у многих по спине пробежали мурашки, и все поняли, что он не шутит. «И заканчивайте уже этот балаган, нас впереди ждет еще много дел. Я вас покину на некоторое время». Поднявшись, Хиро закинул Су на плечо и направился к тому самому эльфийскому магу, с которым ему довелось схлестнуться у стадиона. Он сидел рядом с двумя другими лидерами и о чем-то тихо переговаривался с ними. «Не помешаю?» – довольно вежливо спросил парень и, не дожидаясь приглашения, уселся рядом. «Обсуждаете, как напасть на нас, пока мы еще полностью не пришли в себя?» «Человек, мы здесь обсуждаем свои вещи, и твоя компания нам противна», – грозно насупившись, бросил тот, кто без эмоций срубил трем игрокам головы в самом начале, трем беззащитным людям, которые даже не могли постоять за себя и дать хоть какой-то отпор. Иди забейся в угол и жди, пока мы с братьями решим, что делать со скотом дальше. Скотом будешь своих женщин называть. На чистом темно-эльфийском заговорил Хиро, чем сильно удивил двух сидящих эльфов, а третий лишь ухмыльнулся, ведь прекрасно знал, что человек легко может не только понимать их речь, но и разговаривать на ней. А сейчас нам надо решить, что делать дальше в этой ситуации, и обсудить этот вопрос вы сможете только со мной. Тот самый эльф, видимо, в прошлом фермер, а то непонятная его страсть к баранам и скоту, собирался быстро выхватить свой тесак, но немного не успел. Остриё кинжала уперлось ему прямо в горло, сделав маленькую ранку, из которой появилась пока еще одинокая капля крови. Это не осталось незамеченным с обеих сторон, и все сразу же начали подскакивать со своих мест, вытаскивая оружие и занимая боевые стойки. Напряжение и градус в комнате многократно повысился.